значит, чайки на какое-то время потеряли нас из виду. Но, скорее всего, уже нашли и мчатся к астероиду, — добавил Роджер. Здесь уйма крыс и помимо падлы. Станислав покосился на пленника. Падла сидел на табуретке с видом великомученика, только нимба над головой не хватало. Правда, впечатление несколько смазывали розовые меховые наручники. Других на корабле не нашлось. Да и эти Тед одолжил с большой неохотой, уверяя, что это подарок от одной знойной штучки. «А плетки в комплекте не было?» — хихикнула Полина. «Нам она сейчас тоже пригодилась бы». Пилот оскорбленно фыркнул и предложил использовать швабру. Идея полицейским понравилась, но ее, с сожалением, отклонили. Закон запрещал пытать задержанных, хотя сообщать это падле до конца допроса, разумеется, никто не собирался. Пришлось работать по старинке, угрозами и киборгом. Дэн блестяще играл свою роль, в нужных местах то таращась на падлу пустыми акульими глазами, то подавая зловещие механические реплики. Жулик пел соловьем, по большей части чушь, но киборг легко вылавливал в ней крупицы правды. Наблюдать за этим представлением было сплошным удовольствием. Полина искусала все губы, стараясь не хихикать, а Вадиму внезапно подумалось, что, наверное, со стороны его бодания с киборгом выглядит точно так же. Раздосадованный спецагент набросился на падлу с удвоенной и, видимо, крайне убедительной яростью, потому что процент искренности в его лепете резко повысился. К сожалению, знал падла действительно немного. Космическому падальщику не доверяли даже чайки, державшие с ним связь по никак не отслеживаемому каналу. Полицейским пришлось с разочарованием констатировать: рыбка им попалась мелкая и несъедобная. «Даже если мы его сейчас арестуем, толку будет ноль», — принялся вслух размышлять Роджер. «Нападения на бабочку он не видел. Доказательств, что это дело рук Базиля и боксера, у него нет, а за перевозку мусора вам заплатили. К тому же на суде этот Тикусёма наверняка откажется от своих показаний». Команда возмущенно уставилась на падлу, ответившего им лучезарной улыбкой безупречно честного человека. «Но ведь можно заставить его связаться с чайками и заманить их в ловушку», — предложил Теодор. «Пока мы доберемся до ближайшего полицейского участка и ее подготовим, прилетевшим сюда чайкам донесут, что падлу сцапали, и ниточка оборвется». «Значит, надо тянуть за нее прямо сейчас», — не сдавался пилот. «Хм», — задумчиво сказал Роджер, переглядываясь с Вадимом. «Вообще-то, конечно, у меня есть полномочия». «Слишком рискованно», — возразил спецагент. «Транспортник безоружен, а у чая как минимум два боевых катера». «У нас тоже два». «А? Один мой, второй падлин». «Чего?» — попытался вякнуть падла, но Дэн резко повернул голову на звук, и жулик тут же заткнулся. «А ты разве не на Сигуре?» — удивился Станислав. «Увы, мой корвет здесь слишком хорошо знают. Усиками не замаскируешь», — печально пошутил Сакай. Пришлось оставить его под присмотром Винни и Фрэнка в одном дальнем глухом секторе. Очень надеюсь, что благодаря им он не прославится на всю галактику. «А если там не два катера, а пять?» — продолжал осторожничать спецагент. «Может, Базилий Боксер только часть шайки, и она в легкую издырявит нас вместе с транспортником?» «Путь самурая учит, что врагов надо не считать, а побеждать», — пафосно заявил Роджер и посерьезнее добавил. «Пока чайки полагают, что их добыча на мозгоеде, они не успокоятся и продолжат его преследовать. А если атаковать первыми и расстроить планы противника, это уже половина победы». «Опять Бусидо?» — хмыкнул Вадим, не найдя других возражений. «Нет, Сунь-цзы». Роджер прокашлялся, сделал суровое лицо и официально объявил: «Капитан Петухов, Я реквизирую ваш корабль для участия в полицейской операции государственной важности». И извиняющимся тоном добавил: «Если вы не против, конечно». Команда с надеждой уставилась на Станислава. Работать в постоянном ожидании подвоха, теряя выгодные заказы и перекраивая трассы в угоду каким-то бандитам, им порядком осточертело. «Космический мозгоед в вашем распоряжении, капитан Сакай», — также торжественно ответил Станислав. «Надеюсь, он поможет вам поймать преступников и не слишком при этом поломается». «Разумеется, мы возместим вам все убытки», — заверил его Роджер. «А мне?» — тут же встрял падла. «Вы же и мой катер брать собрались». «А ты?» — ласково ответил Сакай. «Наш лучший друг. Почти родня, сам же сказал. Так что ты с радостью одолжишь нам свою развалюху. Верно?» Радости на падлином лице было примерно столько же, сколько от засунутого в рот лимона. Но киборг все еще стоял рядом. «Затравочное сообщение. Есть важная информация, выходите на связь. Улетело к чайкам. Осталось ждать, когда они его поймают». Падлу заперли в одной из пустующих кают. Игнорируя его клятвенное обещание вести себя хорошо и причитание, что он умирает от голода, жажды и информационного голода, которые могут утолить только фильмы рейтинга 18+. Роджер, вроде бы знавший падлу лучше всех, и то обалдел от такой наглости. «На твоем месте я просил бы у нас не порнухи, а быстрой и достойной смерти», — не сдержался он. «Хе-хе, смешная шутка». Жулик слишком хорошо понимал, что нужен похитителям живым. «Брось, мы же в одной команде». «Чего?» До падла дошло, что «живым» не означает «невредимым», и он быстренько поправился. «Я же так вам помогаю. Сотрудничаю на всю катушку». «Ну, хоть наручники снимите». Но Сакай уже отошел от двери, ошеломленно покачивая головой и бормоча под нос что-то вроде «кикаке» и «бакаяро». На корабле воцарилось напряженное затишье, как перед бурей. Если чайки прилетят на джекпот раньше, чем получат письмо, то все пропало. Но полицейские надеялись, что бандиты снимут почту на попутной станции и заглотят приманку. Станислав, Вениамин и Роджер коротали время в медотсеке за разговором и кофе. Звали и Вадима, но у того не было настроения болтать, а тем более вспоминать совместные подвиги, в которых он принимал участие только в роли балласта. Неуклюже соврав, что подойдет попозже, спецагент остался в пультогостиной переплетать свою виртуальную схему, уже с учетом данных Сакаи. Центаврианин по-прежнему был темной лошадкой. Зато остальная часть истории слегка прояснилась. Похоже, центавриане наняли чаек, чтобы те похитили изобретение Фрисса. Другие, более умные пираты, связываться с инопланетянами не пожелали. Слизни злопамятны, а на зеленомордах полагаться нельзя. Кинут при первой же возможности. Зато перекупщики не прочь нагреть на этом деле руки, лапы и щупальца. Ведь гнев фрисов направлен только на убийц. Кстати, Макинтош приходил еще два раза, и Станислав с ним все-таки поговорил в рамках плана. Вадим отлепил опостылевшую маску, пальцем запихал ее обратно в пивную банку и с наслаждением потер зудящее лицо. «Кто занял душ?» — громко спросил он. «Уже полчаса не могу туда попасть». На самом деле спецагент хотел вовсе не помыться, но еще не настолько влился в экипаж, чтобы заниматься своими делами параллельно с моющимся. «Наверное, Дэн», — предположил сидящий за пультом Тед. Навигатор действительно любил понежиться в душе, поэтому обычно ходил туда после всех.